Рост примерно 190 сантиметров. Длинные черные волосы, красивое лицо, идеальные пропорции тела. На вид ей лет 25. Она была одета в платье с эмблемой пиратов Кубжа, Шичибукой. Семь пиратов, заключившие договор с мировым правительством. Пираты, добившиеся известности, пугающие своим именем других пиратов. В обмен на сделку с мировым правительством, они могут беспрепятственно пиратствовать. Вот только пиратствуют они за счет других пиратов. У меня к ним изначально прохладные отношения. В моем мире Шичибукой были реальным явлением. Во время войн государства выдавали так называемые каперские грамоты на ограбление торговых кораблей стран, с которыми воюют. Многие известные пираты были изначально каперами. Шичибукой – это пираты. Пираты делают все во имя выгоды. И заключили они договор с правительством не просто так. Каждый пугает пиратов, не спорю. Однако каждый и паразитирует на правительстве и своим существованием отбрасывает тень на дозор, как на силу, не способную самостоятельно справиться с пиратами. Баа Хэнкок. Красивейшая женщина в мире. Императрица пиратов и страны Амазон Лили. Во время первого же плавания ее награда выросла до 80 миллионов. Как выяснилось теперь на практике, мужененавистница. Сэр Крокодайл. Пират, как я слышал, съевший Лагию песка, живет в Арабасте, владеет сетью казино. Дракуль Михаук. Сильнейший мечник. Человек, с которым я бы хотел в будущем сразиться. Да и многие мечники, кстати, тоже. Первый сын моря Джинби. Пират, рыбочеловек, мастер рыбокарате. Больше ничего о нем сказать не могу. Дон Кихот до Фламинго. Лживый, циничный, эгоистичный и харизматичный. Именно так обозвал его вице-адмирал Мамонга, когда мне рассказывал про Шичибукаев. Еще один король, только этот правит Дресс-Роуз, что в новом мире, второй половине Гранд-Лайн. Гиккамаррея. Человек-тень. Садист и убийца. Бартоломью Кума. Огромный мужчина, как я слышал. Кровавый головорез, который вырезал целые острова. Что вам надо на базе дозора? Единственный, кто пока взял себя в руки, был мой сенси, вторым в себя пришел я. Она красива, сказочно красива, божественно красива, но я должен держаться. Что же сделать? Точно вон облачко на небе, а вот второе, а третье похоже на пиццу. Пираты, вот что случилось. Мужланы похитили несколько членов экипажа моего корабля, с целью, как я выяснила, продать на черном рынке и след вел в Саутблю. ГММ ясно, черный рынок. Честно, у меня нет никакой зацепки по вашему делу, императрица пиратов, однако, он так стойко проигнорировал этот презрительный взгляд. Айда Мамонга Синси, айда мужик, однако в этом море в последнее время появилась подозрительная активность пиратов. И скорее всего в дозоре завелась крыса. Если мы сможем найти крысу, вполне возможно мы выйдем с ее помощью на тех, кто похитил ваших Накама. Что же, я не буду помогать в вашем расследовании вам, однако если вы, черви, что-то найдете, сообщите мне. Она бросила Ден-Ден Муши прямо в ноги вице-адмиралу. Да как ты смеешь, проорал какой-то лейтенант. Что какие-то проблемы? Она обернулась к офицеру. Его глазики мгновенно превратились в сердечки. Ясно, поплыл. Слабак. Хотя стоп, я же точно так же слюни пускал. И я слабак. Мда. Мы сообщим, сказал вице-адмирал. Вот это выдержка, она с ним, как с говном, а он и носом не повел. Барахенкок многозначительно хмыкнула и ушла. База долго смотрела ей вслед, а затем наступила тишина. В течение нескольких месяцев мы безуспешно пытались нащупать крысу и одновременно устраивали облавы на пиратов. Все без толку. Зато я таки смог освоить Сору и приступил к Гиппо. Еще одна отличная вариация 101-го приема карате. А в моем исполнении невероятно классная техника. Круто ведь, висеть в воздухе и посылать режущие атаки вниз. А возможность самому, до сближения с пиратами, запрыгнуть на их корабль и навести там справедливость дорогого стоит. В последнее время мне такие тренировки устраивают очень часто. Во время одной из таких тренировок я отловил одного перспективного капитана с наградой в 10 миллионов белли и доставил к вице-адмиралу. Пират сначала кичился, но после разговора по душам поплыл. Оказывается, у них тут есть база, занимающаяся торговлей людьми на черном рынке. Людей похищают и продают. Именно так они и получили амазонок, которых, кстати, не продали пока. Глава базы пиратов, кстати, пират с наградой в 74 миллиона белли. Фред 4 пистолета. Как ясно, из кликухи любит пострелять. Ну а я порезать, да мы противоположности, оказывается. Связались с Хэнкок и сообщили ситуацию. Уже на совещании с богиней решили провести операцию внедрения под видом покупателя. Внедряться будет дозорный, но так как на базе условные враги, любой может быть крысой, а обо всех на корабле могла уже крыса настучать, то эта священная должность выпала мне и Грегу. Грег — это сверхамбал, который палицей способен сравнять почти любого человека с уровнем земли. Туп, как пробка, из-за этого дальше Энсина не прыгнуть, но крайне исполнительный, так что с ним проблем не будет, свою роль, если приказать, сыграет. Договорились, что я, такой прекрасный, как летом эскимо, сыграю дворянина из Истблю, приехавшего разжиться рабынями. Грег же будет изображать охранника. Задача проста, как форма пирамид. Внедрение под видом покупателя, выяснение, где держат пленников, подача сигнала. Аукцион идет несколько дней, а это значит, что я успею найти нужную информацию и передать на корабль. Хэнкок и Мамонга же покарают наглецов. В общем, то все просто. Осталось только дождаться начала. Глава 11. Тренировка ради силы. Сдвоенная. Подготовка к внедрению велась полным ходом. Первое, что сделал вице-адмирал, отправил меня к портному, снять мерки. В конце концов, дворянин должен быть идеально одет. Отдельной отдушиной для меня стала актерская тренировка. Я должен был научиться вести себя, будто я пуп земли, а лучше пуп вселенной. Это давалось мне крайне трудно, с точки зрения теории все шло неплохо, а вот практика меня знатно тормозила. По крайней мере, пока нас не пришла поторопить Хэнкок, которая с каждым днем все больше порывалась пойти по старинке и накостылять всем. В принципе, она бы и пошла, если бы база пиратов не держалась бы в секрете от нее во избежание неприятных прецедентов. Хэнкок тогда минут 40 распрягала меня, вице-адмирала и еще десяток солдат о том, как нужно именно ей сейчас освободить подчиненных. Все внимательно слушали и смотрели с придыханием, а в глазах то и дело мелькали сердечки, кроме меня и сенсея. Тогда я и научился на наглядном примере, как себя вести и держать дворянину. Вообще, не сказал бы, что она сюда приплыла из-за самих девушек. Скорее всего, у нее взыграла гордость. Ведь похитили не просто девушек ее накома, а девушек с ее корабля. А это уже, как я понял, для нее удар ниже пояса. Помимо подготовки к операции внедрения активно работала контрразведка. Доверенные подчиненные сенсея развернули настоящее бюро расследований с явками, паролями и прослушкой. Всю базу взяли под колпак, личный состав корабля под подозрение не попадал потому, что сливание торговцев пиратам было здесь еще до того, как мы сюда приплыли. Все это разбавлялось ночными рейдами по пиратам. Операция «Проредим ряды» перед штурмом была возглавлена капитаном Джейсом, с нашего корабля. При полной моей помощи мы тайком от самой базы и с полного одобрения вице-адмирала, который уже забросил боевые тренировки, и вместо этого на операции дал мне покомандовать группой из 10 человек, с полной ответственностью за каждого человека в моей команде, устраивали ночные рейды вокруг пиратского острова. Брали пиратов либо живыми, либо убивали. Я же набрал книг по тактике, честно, никогда в ней не смыслил, да и здесь все же упор делается преимущественно на личную силу каждого человека. Однако офицер должен уметь командовать людьми, раздавать хитрые приказы и проводить уловки, рокировки. У меня 5 стрелков и 5 мечников, а также указ во время облав командовать. Но мое положение у солдат вот что смешно. Вроде как обслуживающий персонал и вроде как всего лишь помощник кока. Но командую солдатами. Люди привыкли к моим тренировкам с вице-адмиралом. Люди привыкли к тому, что я катал несколько капитанов в ходе спаррингов по земле. Но когда вице-адмирал в приказном порядке мне выделил 10 рядовых и этих же рядовых заставил мне подчиняться, у многих из них полыхнуло. Приходишь ты такой в дозор, тренируешься, участвуешь в сражениях с пиратами, а тут какой-то молокосос 13 лет от роду ставится выше тебя, служаки, который 10 лет служит рядовым. Да как так-то? В общем, среди моей десятки нашлась парочка, которая смотрела на меня сверху. Приказы саботировали, не явно, а тайно. После отпущенного пирата, который якобы сбежал, меня это достало. Прикончив пирата, я стянул ремень, которым привязывал катану к поясу, поставил их к себе раком и хорошенько выпорол перед остальной частью команды. Непослушная парочка после сразу стала шелковой, а остальные смотрели с опаской, ибо в следующий раз обещал выпороть ножнами. Мои приказы резко начали выполнять все и с энтузиазмом, даже те, кто не входил в священную десятку, меня внимательно слушали. Вот что ремень, животворящий, делает. Веселые деньки были, я научился многому: командовать, мотивировать людей на подвиги, а также импровизировать на поля боя, ну и развил в себе актера, чего уж таить. Воля вооружения скакнула, раньше мне приходилось дико сосредотачиваться, чтобы напитать меч, теперь же я могу его напитать силой мысли. Все остальные способности я также не забывал развивать, так как флагман был на базе, а действовали мы на малых кораблях, то мои обязанности на кухне временно прекращались, ведь солдаты теперь питались в столовой базы. Сегодня мы будем пытаться освоить тиккой, заявил мне вице-адмирал. Тиккой – это особая техника для защиты, единственная защита, с помощью которой ты не уклоняешься от контакта с противником, а при которой ты принимаешь удар на себя. Тиккой делает твою кожу крепче. По сути, свойство такое же, как и у воли вооружения, однако есть разница. Ты ведь помнишь, что я тебе говорил, что воля – это личностная характеристика, зависящая от характера, тогда как техники ракушики зависят от тела. Для начала, как формируются техники ракушики? Мы подстраиваем, тренируем тело, чтобы мы смогли реализовать технику. Верно. Между обычным телом человека и телом пользователя ракушики есть разница, и разница выражается в особом телосложении последнего. Сами мышцы перестраиваются, чтобы мы могли использовать эти техники. Тиккой перестраивает скелетные мышцы, облегающие наш опорно-двигательный аппарат. Они становятся тверже, за ними становится тверже кожный покров. Таким образом создается своеобразная броня. Вот держи, он протянул мне бумажку, с завтрашнего утра тренируешься по этой программе. Я учел необходимость тренировать воли и две уже освоенных тобой техники и включил сюда физические упражнения для освоения тиккой. Обрати внимание, тиккой труднее сору и гиппа, поэтому не нарушай порядок тренировок, расписанных в комплексе. Есть. Теперь поговорим о внедрении. Я считаю, что ты готов. Телесно ты выглядишь лет на 14, половое созревание у мужчин в этом возрасте, а это значит, что не вызовет подозрения приезд тебя на базу пиратов, плюс ко всему твой костюм готов, Грег проинструктирован, а сам ты можешь вести себя, как законченный ублюдок, что как раз таки и необходимо. Ну спасибо, не морщись, в дозоре будет много работы, из-за которой ты захочешь волком выть, но ее все равно придется делать. Аукцион состоится через неделю и будет идти 3 дня. Твой корабль готов, посредник ждет тебя на острове Эймарк, в кафе Тритон в 6 вечера послезавтра. Вместе с тобой будет группа дворян. В костюм вмонтирована подкладка, в которой будет маленькая ден-ден муши и сигнальная ракетница. Твоя задача – найти, где держат пленников, и подать сигнал. Мы тотчас начнем штурм. До конца штурма ты должен будешь охранять пленников на пару с Григом. Эта операция в случае успеха будет внесена в твое личное дело. При вступлении в дозор, ведь там сидит относительно дорогой для этого моря пират. Все ясно. Да, тогда выполняй, твой костюм лежит у тебя в каюте. Я развернулся и ушел. Наконец-то прекратилось топтание на месте. Главное найти пленников, а для этого надо не вызвать подозрений и не поднять тревогу. Я вернулся в свою каюту. Итак, что у нас тут? Белый костюм, с черной рубашкой, богатый покрой и всякие дворянские висюльки прилагаются. Я снял с себя неизменные черные шорты и розовую рубашку. В каюту постучали. Да-да, господин Микл, это я, Георг, ваш охранник. Нам пора. А как господин? Уже вжился в роль, а создавал впечатление дуболома. Сейчас буду, высокомерным голосом произнес я. Одевшись, я вышел из каюты. Пригладив воротник, нацепив катану, я пошел с Григом в порт, где отплывал корабль на Эймарк. До него плыть от силы сутки, так что успею. Эймарк в сравнении с Батериллом деревушка. Именно такое создалось у меня впечатление. Даже так называемый элитный квартал не стоил и половины нашего обычного квартала. Везде грязь и помои. Люди, видя дворянскую одежду и высокомерие, старались сбежать побыстрее куда подальше. И это они пугались больше дворянина, чем шагающего за мной в три раза большего по росту Грига. Явный признак, что здешние дворяне неплохо зашугали народ своими заскоками. Впрочем, неважно, моя задача не только строить высокомерную мину, а проникнуть на пиратскую базу и обеспечить безопасность заложников. Гостиница «Тритон» выглядела средне, по сравнению с окружающими ее зданиями. Господин желает снять номер, вызывающий наряд, наполненные болью глаза. Ясно, для чего нужна эта девушка здесь. Желаю встретиться с Гата. Гата – это и есть посредник и по совместительству, управляющий на этой гостинице. По какой причине, дозвольте спросить. Механический голос, словно с машиной разговариваю. Ясно, ей все равно, это уже не человек, это сломанная кукла. Хочу пополнить коллекцию редких материалов, ответил я с высокомерной улыбкой. Ясно, я его сейчас позову. Через 5 минут ко мне пришел старик, лет 50, опирается на палку, грязные волосы, черные очки, одет в смокинг. Рост, благодаря горбу, примерно 170 сантиметров. Голос скрипучий и мерзкий. Рядом с ним находились 2 сверхамбала обыкновенных, по размерам напоминающих Грига. Чем могу помочь вам, юноша? Микле из Истблю, всем видом показываю, что мою фамилию он не узнает. Не так давно я открыл для себя возможность собирать коллекции. У меня было много красивых рабынь, однако они мне наскучили, и я решил отправиться в путешествие для сбора и обновления коллекции. Отец не разделяет мои стремления, но куда ему, немощному старику, противно загоготал, тут слышал сплетни, что у вас объявились прекрасные амазонки с острова Амазон Лили. Всегда хотел себе в коллекцию амазонку. Надеюсь, это не слухи. Нет, не слухи, господин Микле, но... Что, но... Но господин не боится гнева Шичибукая Баахэнкок. Она опасный пират. Ее боятся. Да армия моей семьи схватит ее, случись что, а затем отдаст мне. Я поставлю ее раком и буду трахать до конца ее дней. Это очень смелое заявление, молодой человек. В целом я смотрю, вы серьезны в своем намерении, касательно коллекции, поэтому, пожалуй, я включу вас в группу. Отплытие завтра в 5 вечера. Не опаздывайте. Сбор в 4:30 здесь. И да позвольте предложить вам комнату. Самую лучшую, Георгу среднюю. Будет сделано, господин. Я кивнул и ушел. Зайдя в комнату, я сел на кровать и задумался. Значит, завтра мы отплываем, не опоздаю. Вроде бы сыграл я неплохо, мне поверили и записали в группу. Надеюсь, все пройдет без сучка, без задоринки. Через час зашел Георг. Он отпросился в город, и я его отпустил. Не будем вызывать подозрений, сделаю вид, что я расхлябанный дворянин. Так, стоп. Внезапно активировалась воля наблюдения, предупреждая меня об опасности. Я одним движением достал катану из ножен и напитал ее волей. Дзынь. Меч столкнулся с напитанной волей ногой. Нога явно женская. Стоп, это же Бара Хэнкок. Ты неплохо сыграл, мужлан. Спасибо. Но мне не понравилась та часть, которая была про меня. Все, что остается, это молчать и уповать на адекватность Хэнкок, что она не слетит с катушек из-за такого. Само по себе ее появление здесь уже угроза операции. Слушай меня внимательно, личинка. Если не провалишься, я так и быть спущу тебе это оскорбление. Спасибо, Хэнкок сама. Хэнкок хмыкнула и ушла через окно, накинув капюшон. Да я тебя оттрахаю еще жестче, чем описывал Гата, женщина. Именно такие мысли у меня сейчас крутились. Но пытаться ставить на место Шичибукая здесь, верный способ провалить задание. Сосредоточиться, успокоиться. Потренирую волю. Да точно, воля становится сильнее в зависимости от характера. Нет ярости, есть покой. Так прошла вся ночь. Позавтракав, пообедав, дождавшись Георга, который для конспирации наведался в пару борделей, мы спустились вниз. Уже 4:30. Проверка. Ден-ден муши, ракетница, катана, кошель и чековая книжка поддельного дворянского рода. Все на месте. В группе всего было 4 человека дворян и 7 охранников. Все дворяне были типичными, кто-то толстый, кто-то тонкий. Одинаковое высокомерие и одинаковый разговор о том, у кого кошель толще и у какой рабыни вагина уже. Я быстро влился в компанию. Вся тройка дворян, помимо меня, была из Нордблю. У них там случился настоящий ад с армией зла из комиксов. Джермы 6-6. 4 страны пало. Наша группа не единственная. Помимо нас еще из 2 городов прибудут группы богатеев. Пока я размышлял о количестве людей, запутанных в этом деле, и прикидывал дальнейший план, параллельно слушая и отпуская едкие замечания, в холл спустился Гата. «Приветствую уважаемых господ», — сказал Гата, — «сегодня мы отправимся в Эклипс, лучший рынок для лучших людей. Следуйте за мной». Мы двинулись группкой в порт. Зайдя на корабль, я вздохнул. Первая часть плана выполнена. Мы плыли примерно 4 часа. Вот в дымке показался остров. На нем стоял замок. Замок старый, но еще может задать жару. На стенах я заметил пушки. На пирсе нас встретила группа из дворян, которые прибыли с другими посредниками. Но привлек мое внимание коренастый мужчина лет 40, среднего роста, полностью лысый. На его груди весело 4 пистолета. Пистолеты были с золотой отделкой. Фред 4 пистолета. 74 миллиона белли. «Приветствую», — громко произнес Фред, — «вот наконец-то все прибыли. Я Фред, капитан команды и хозяин этого замка. Прошу внутрь». С чертежами замка Эклипс я ознакомился перед операцией. Пленниц держат в подвале, из которого 2 выхода. Один тайный, ведет в пещеру, что выходит у обрыва, и один, собственно, ведет в аукционный зал замка. Сейчас мы находимся в этом зале. Попивая вино, я рассматривал вход в подвал. Надо все тщательно разведать. Грег пошел искать пещеру с той стороны. По нашим сведениям, пираты не додумались проверить замок на тайные ходы, по крайней мере в подвале, наверняка думали, что ослабленные пленники не сбегут. Мы тем временем пили вино и обсуждали дворянские дела. Это такая пытка — изображать мразь, когда мразью не являешься. Через 30 минут я, сославшись на усталость, отошел от компании в сторону. «Проверил?» — спросил я у подошедшего Грига. «Да, господин, все есть». «Да, значит, сегодня ночью ты идешь к выходу из пещеры. Я проникну в подвал, освобожу пленниц, и мы пойдем. Тайный ход в 9-й камере открывается ударом по 3-м кирпичу от вправо от косяка двери. Все ясно?» «Да». «Старайся не попадаться пиратам на глаза при отходе к пещере». «Понял. Тогда пошли в комнату. Начинаем в 12 часов ночи. Смена караула, по сведениям, в 12:30. За 30 минут должны все сделать». Мы зашли в комнату, и тут прозвучал голос. «Так-так-так, что щенок дозора забыл на Эклипсе?» Я посмотрел на обладателя голоса. «Ясно, это старпом Фреда. Полуночник Джерем. Он любит ночью жить и спец по тайным ночным операциям. Награда 30 миллионов белли, мастер обращения с ножами. Бывший убийца из Вест Блю. Именно он и руководит похищениями. Да, собственно, ничего, Сору. В одну секунду я настиг пирата, он этого явно не ожидал. Я достал катану и одним взмахом срубил ему голову. Вот ведь, мы предполагали, что он нас раскроет, но одно дело лишь предполагать, а другое столкнуться с действительностью. Повезло еще, что он спец по нападению, когда его не ждешь, иначе нас бы ждали проблемы. Да и подставился он по-глупому. Очистив катану от крови, я начал думать, что делать с трупом. А что тут делать? Этот придурок считал себя наследником расы вампиров и выходил лишь ночью, якобы солнце его спалит. Потому можно не волноваться. Пираты доложат завтра утром, что Джерема не видели, но завтра то утром эта помойка будет пепелищем, а пираты на пути в Импилдаун. Все по плану, Грег. Ждем 12 и выступаем. Грег мне кивнул и вышел из комнаты. Сейчас примерно 8 часов. Есть время потренировать волю вооружения и немного тикой. Ночь. Все спят. А я как раз резанул одному, шибко любопытному, горло. Хорошо хоть догадался кинжалом, а не катаной, иначе бы кровь по всему этажу расплескалась. Аккуратно спускаюсь вниз в зал. Я уже давно променял одежду дворянина на свою любимую, мне в ней удобнее, так что закосить под дурочка не выйдет. Выхожу в зал, а тут аж 4 пирата, бухают. Ну кто же пьянствует на посту, хотя что с них взять, пираты? Сору. Вжик. 4 головы в одну секунду отделились от тел. Подвал. Ключи мне любезно одолжил старпом. Открываю дверь и спускаюсь туда. Здесь сидят еще двое. На этот раз просто вырубаю их королевской волей. Освобождаю пленниц. ТССС. Тихо, я из дозора, я пришел спасти вас. Все девушки бледны от страха, лишь трое из них держатся, видимо и есть амазонки. Следуйте за мной. Дальше все произошло по плану. Нашел тайный ход и вывел их из пещеры. На выходе встретил Грига, который сидел на двух пиратских трупах, его фирменная палица как раз торчала из головы третьего. Видимо, у него не все по плану пошло. Что же время подавать сигнал? Залп из ракетницы произошел и через 5 минут на крепость обрушился дождь из снарядов. Пав Фред. Сегодняшний день был не самым лучшим для Фреда. Нет, начинался первый день аукциона «Эклипс» как всегда. Он потирал руки, предвкушая прибыль, его люди насиловали рабынь, которых никто не купил на прошлом аукционе. Все прибыли. Дворяне. Лживые и алчные ублюдки. Мрази, которые с радостью покупают чужие страдания. Но они платят и пока они платят, он хоть бога согласен им продать. Вишенкой на торте стали 3 амазонки. Красавицы с острова Амазон Лили, непонятно каким образом Джерем, пират, проклятый способностью Шичибукаэги к Камарии, сотнятой тенью достал их, но они стоили больших денег. Непокорные, гордые. Ах, как хотелось самому сорвать цветок каждой красотки, но он сдержался. За девственниц больше платит. И вот вроде бы все. Прием провели. Все пошли спать, завтра трудный день. Но его разбудил грохот взрывов. Подойдя к окну, он увидел 3 корабля дозорных, из которых один линейный, на таких плавает вице-адмирал из Гранд-Лайна. Один корабль, судя по флагу, принадлежал пиратам Куджа. Значит, приперлись за амазонками. Что же, с командой вице-адмирала и Шичибукаем мы не справимся, а вот выкупить свою жизнь с помощью заложниц я смогу. Фред взял пистолеты, быстро оделся и побежал в подвал. Первое, что его шокировало, обезглавленные охранники в аукционном зале. Дальше больше, кто-то оглушил королевской волей охранников в подвале. Императрицу пиратов сюда бы не пустили, значит остается щенок. Именно так звали парня 13 лет, который последние 3 года плавает на корабле вице-адмирала дозора Мамонги. По слухам, парень обладает королевской волей. Пленницы сбежали. Так, стоп, а это что? Фред остановился, удивленно косясь на тайный ход. Так, интересно, значит заложники там. Ехидно облизнувшись, Фред побежал в пещеру. Выйдя из пещеры, Фред увидел поляну, на которой находилось 15 человек. 13 женщин и двое мужчин. Хотя нет, мужчина один, второй был как раз тем самым мальчиком. «Ну стоять, уроды, я вас не отпускал!» Проорал Фред и выстрелил в мужчину. «Энд пав Фред! Ну стоять, уроды, я вас не отпускал!» Проорал кто-то и выстрелил. Активировалась воля наблюдения. Я в замедленной съемке видел, как пуля неслась к Григу. Быстро использовав все свои навыки, я отбил пулю, прямо в стрелявшего. Он уклонился. Ясно, необычный пират. Я присмотрелся. На моем пути стоял Фред 4 пистолета. «Так понимаю, ты не сдашься сам», — начал я разговор. «Не сдамся, это моя добыча и, если хотел их забрать, надо было платить деньги, щенок дозора». «Вот как, про свою кличку я уже давно был в курсе, что же, тогда придется тебя арестовать. Ты ведь не возражаешь?» «Нет, дозорный, ты меня не арестуешь. Вместо этого я тебя нашинкую пулями». Он опять выстрелил. «Не сработает». «Нет, это слепящая пуля, меня ослепили и в следующую секунду мне в правое плечо и левую ногу попали вполне себе боевые пули. 4 пистолета. Это кличка из-за того, что пули в каждом из 4 пистолетов разные. В одном боевые, во втором осветительные, в третьем разрывные, а в четвертом криогенные». Я присмотрелся. У него в руках пистолет номер 2 и 4. Значит, не боевые. Я постарался двинуть левой ногой. Действительно замораживающие. Я был невнимателен. Уже сколько раз себе твердил, что не потеряю бдительность, а что в итоге. Первая же атака меня достала. Так он снова будет стрелять. Пистолет номер 1. Боевые, в голову. Тиккой. Атомокруга. Двойная защита. Пули срикошетили в сторону. Взамен я послал в него режущую волну и попытался снова начать двигаться. Он уклонился и достал пистолет номер 3. А вот это плохо. Ну же, давай, Сору. Гиппа. В самый последний момент я успел отпрыгнуть в воздух. Толпа за мной давно разбежалась, поэтому я не боялся, что кого-то заденет. Раздался взрыв от разрывных пуль. Мой уровень воли и тиккой недостаточно хорош, чтобы вытянуть такие повреждения. Надо избегать этих пуль. Наконец-то могу двигаться. Сору. Значит, криогенные пули имеют временный эффект. Быстро сближаюсь с противником и пытаюсь снести ему голову. Он отпрыгивает в сторону и стреляет боевыми патронами. Я быстро уклоняюсь от всех пуль, используя волю наблюдения, и иду на сближение. Опять смена пистолетов. Осветительные и взрывные. Выстрел осветительными. Поляну накрывает свет. Главное подгадать момент. Выстрел взрывными. Пули летят. Я выбрал траекторию движения. Сору. Я размылся, будто пятно. Пули пролетели в аккурат над головой и взорвались где-то сзади. Вот и все. Этот придурок сдо. Кхак. Прямо сейчас у Фреда из тела торчала катана. Я резко сблизился с ним, пока летели его пули и пронзил его. Он слишком отвлекся на полет пуль. Он не умрет. Все же Синси просил брать пиратов живыми. Все должно быть по закону и все должны наказаны быть по закону. Быстро достав катану, я использовал тупую сторону меча и оглушил его. Ты был прав. Вот и все. Фреда арестовали, меня поблагодарили. Лично амазонки и одна из сестер Баа. Кажется, Меригольд. Большая, женщина с рыжими волосами. Хэнкок меня даже взгляда не удостоила. Больно надо. Крысой, как выяснилось, оказался лейтенант Дюрам. Один из заместителей капитана. Капитана понизили в должности, за то, что проглядел, а Дюрама арестовали. Мы вновь отчалили. Теперь мы держим путь на генштаб дозора, Маринфорд. Моя тренировка закончится там. Там же я и буду сдавать экзамен. Жизнь вернулась в привычное русло. Добавились, правда, тренировки по теории всего и вся. За несколько дней до прибытия я разменял свой 14-й год в этом мире. Много чего произошло и много чего произойдет. А пока. Маринфорд на горизонте. Прокричал солдат в вороньем гнезде. Глава 12. Тренировка ради силы. Маринфорд. также известен как Генштаб дозора и одно из трех правительственных зданий, хотя я бы назвал его крепостью. Огромнейшая бухта, расположившаяся полумесяцем. Маринфорд – это место, где дозор ни разу не проигрывал, место, которого боятся все без исключения пираты. По периметру бухты расположились десятки огромных, военных, линейных кораблей. Вообще у дозора три типа кораблей. Эсминцы обычно плавают в морях East Blue, West Blue, North Blue и South Blue. Крейсеры обычно встречаются в основном на Гранд Лайне. Конечно, они также заплывают на базы во всех четырех морях. В каждом море есть центральная база дозора, и к такой базе приписано 5 крейсеров, но все же наибольшее количество этих кораблей находится на Гранд Лайне. Ну и наконец линкоры, плавучие крепости, предназначенные для нового мира, второй половины Гранд Лайна. И естественно линейные корабли плавают и по Гранд Лайну. Линейным кораблем всегда командует минимум контр-адмирал, крейсером минимум коммодор, эсминцем минимум капитан. Вице-адмиралы и адмиралы имеют право прийти на любой корабль дозора, любого типа и переподчинить его себе, как по приказу вышестоящего, так и без него. Именно таким образом вице-адмирал Мамонго приплыл в Батерилу, ему приказали в первую очередь разобраться с черным рынком на острове Эклипс. В Батерилу он попал потому, что во втором пункте приказа предписывалось арестовать младшего лейтенанта Гаспара. На вопрос, почему не послали кого-то из центральной базы моря, мне ответили, что на базе была крыса, и до тех пор, пока ее не обнаружат, через нее действовать не хотелось. Мда, генштаб церемониться не стал и сразу рубанул с плеча, послав вице-адмирала. Как только мы сошли на берег, сразу же двинулись через площадь Арис в сторону генштаба. Вице-адмиралу надо представить отчет главнокомандующему Сенгоку. Я же, пользуясь моментом, смотрел по сторонам, рассматривая эту натуральную крепость. На стенах стояли двуорудийные башни. По городу постоянно ровным строем шли дозорные. Всюду был слышен детский хохот, кто-то возвращался из рейда по пиратам к семье, здесь же живут не только солдаты дозора, но и их семьи. Также я не упускал возможности посмотреть на знаменитых дозорных, не все же пиратам и революционерам занимать первые полосы в газете, знаменитые дозорные, отличившиеся при ловле пиратов, там тоже мелькают, едва ли не чаще, чем сами пираты. Пройдя через массивные двери, мы пошли к лестнице. Как же много здесь лестниц. Генштаб – это многоэтажное здание, имеющее примерно этажей 12 в высоту и еще 3 этажа подвала, где содержатся пираты. Первые 5 этажей – огромнейший тренажерный комплекс. Зайдя внутрь, я обомлел. Тренажеры, тренировочные арены, стрельбища. Везде слышны крики инструкторов, выстрелы, тренирующихся в стрельбе солдат. Но самое невероятное ждало меня на 5-м этаже. Мы подошли к штанге, где все 1000 килограмм жал один мускулистый мужчина. Смуглая кожа, коротко стриженные черные волосы, красный костюм. Рядом лежит кепка дозора и плащ. На вид мужчине лет 60, сам он по себе выглядит хмурым. А рост? Рост все 300 с лишним сантиметров. Не ожидал вас здесь увидеть, адмирал Акайнусан. Первым поздоровался с ним вице-адмирал Мамонго. Вы уже оправились после сражения с пиратами Белоуса в новом мире. Офигеть! Этот монструозно выглядящий дядька целый адмирал. Что я знаю про адмирала Акайну? Из рассказов вице-адмирала Мамонги я сделал вывод, что это невероятно серьезный человек, слепо следующий за идеалами абсолютного правосудия, не считающийся с жертвами. Акайну, или же по-другому Сакадзуки, съел лагию магмы и стал магмой. Он может использовать магму, по нему урон без воли вооружения не пройдет. А еще он обладает самой мощной волей вооружения в самом дозоре. Мамонга, здравствуй, мне показалось, или у него нет эмоций, смотрю, ты вернулся из своего похода. Выполнил задание, что давал тебе Барселина. Да, адмирал Акайнусан, кратко ответил сенси. Ясно. А что это за малец, там застыл, я его не помню. Это Брэдли Д. Майкл, мой воспитанник из Батерилла, На мою фамилию Акайну даже как-то напрягся, а его глаза загорелись недобрым огнем. «Значит, тренируешь сынка пирата?» – недобро спросил он. «То, что он сын пирата, не значит, что он не может стать дозорным». Акайну на это многозначительно хмыкнул, типа «посмотрим», но смолчал, а затем добавил. «Что же, посмотрим, каким дозорным он станет. Задам я тебе пару вопросов, сын Брэдли Д. Майкла. Что такое правосудие дозора в твоем понимании?» Адмирал Акайну изначально создал не самое приятное впечатление. Он смотрел на меня, как на врага, только из-за моей фамилии. Впрочем, я привык. Правосудие дозора означает, что каждый пират, каждый преступник должен получить соизмеримое его преступлению наказание, адмирал Акайну-сан. Понятно, значит, считаешь, что каждому свое наказание. А теперь вопрос, что ты сделаешь, будучи дозорным, если взять пирата живым не представляется возможным? Убьешь или отпустишь? Постараюсь взять пирата живым, но, если не получится, убью. Что же, похвально. Полагаю, ты уже убивал. Он взглянул на меня, я вздрогнул от его тяжелого взгляда, но кивнул. Хорошо, последний вопрос. Что ты сделаешь, если пират, убегая, подвергнет опасности мирных жителей, чтобы сбежать самому? Преследовать будешь пирата или поможешь жителям? Обязанность дозорного – защищать жителей от пиратов. И если пират, убегая, будет угрожать мирным жителям и у меня будет стоять такой выбор, я выберу защиту невинных. Пирата можно потом словить, а мирные жители не воскреснут. Ясно. У тебя уже сформировавшееся правосудие, сын Брэдли Д. Майкла. Верно служить дозору, иначе я убью тебя собственными руками. С этими словами адмирал подобрал плащ и пошел на выход. На мой взгляд, Мамонга ответил. Адмирал Акайну, как я и говорил, приверженец идеи абсолютного правосудия, он сделает все, чтобы словить пирата. Мой тебе совет, не становись между ним и пиратом, никогда. Иначе в Батерил уже повезут хоронить тебя. Я потупил взгляд и задумался. Акайну сам по себе радикалист, для него лишь две стороны, дозор и пираты. Мирных, невинных людей не существует. Он с радостью сожжет целый город, если будет хоть мизерный шанс убить пирата, и даже не озаботится эвакуацией мирных граждан. Мне сенси уже рассказал о трагедии Ахары, запретные знания не должны быть наследованы никем в этом мире, однако, то, как поступил тогда Акайну, будучи тогда еще вице-адмиралом, он потопил эвакуационное судно лишь потому, что решил, что там может скрываться археолог. Ясно, что с этим адмиралом я не сработаюсь. Каждый адмирал может стать главнокомандующим и, если Акайну станет им, дозор превратится в слепую машину правосудия, не считающиеся с жизнями окружающих. Значит, я должен занять должность повыше любой ценой, до того, как Сенгоку наскучит быть главнокомандующим, и он уйдет в отставку, желательно адмирал, на крайняк, вице-адмирал. Решено, с завтрашнего дня удесятерю свои тренировки. Продолжая идти по генштабу, мы прошли еще 5 этажей, где располагались квартиры и комнаты высшего командного состава, в том числе и квартира вице-адмирала Мамонги. На 10-м этаже также располагался штаб Шичибукая. Там специальное отделение следило за пиратами и в случае свободного места высылало приглашение на должность. То же отделение рассылало задачи всем Шичибукая, естественно, они могли полностью игнорировать их пожелания.